Император. Так к делу, пустомеля! Не увернешься все равно. Где своды этих подземелий и это золотое дно? На время я сложу державу и сам займусь копаньем ям. Но если ты надул лукавый, проваливай ко всем чертям. Мефистофель. Туда я сам найду дорогу. Но если б знали вы, как много богатств, забытых по углам, валяется и ждет владельца. Вдруг вывернет у земледельца кубышку золотую плуг. Со всей бесхитростностью вдруг селитру роя на задворках найдет бедняк червонцы в свертках и в страхе выронит из рук. Что ж нам сказать про знатока? Тот, кто охотится за кладом, взломает своды тайника и спустится в соседство с адом через проломы потолка. Бокалы! Рюмки из рубина, ряды, как жар горящих блюд, и тут же редкостные вина его отведыванье ждут. Вино могло за долгий срок по капле вытечь из бочонка, но винный камень твердой пленкой гнилые бочки обволок. Все эти перлы виноделья и эти перстни, ожерелья, недаром покрывает тьма. Цените их в блеске дня. Не диво, найти их требует ума. Император. Так напряги свой ум пытливый, и плугом вытащи на свет кубышку полную монет. В потьмах, когда все кошки серы, не верю я в твои аферы. Потемки истине во вред. Мефистофель. Возьми лопату сам, владыка. Тебя возвысит сельский труд. Копай! И под твоей мотыгой стада золотых тельцов сверкнут. Тогда в лице твоей любезной, разряженной во все цвета, сойдутся в блеске ночи звездной могущества и красота. Император, скорей, довольно рассуждений. Астролог по-прежнему. Умерь, властитель, нетерпенье, пусть празднество пройдет сперва. Не тем забита голова, рассеянным житьем досужим даров небес мы не заслужим. Кто благо ждет, пусть будет благ в своих желаниях и делах. Кто хочет пить, пусть грозье давит. Кто ждет чудес, пусть чудо славит. Император. В забавах время проведем пред наступающим постом и кутерьмою беспечальной наполним праздник карнавальный. Трубы все расходятся. Мефистофель. Им не понять, как детям малым, что счастье не влетает в рот. Я б философский камень дал им. Философа. Не достает.